Глава 10. Никто не безупречен. Часть 2. «Почему не поеду? Как это не поеду?» — ерится Юлька. «Сказала же, Танька с Кариной едут на смену. Им можно, а мне нельзя?» «Я предупреждал, что наведу справки об этом лагере. Самое время проявить твердость. Юль, там в прошлую смену две госпитализации были с интоксикацией наркотическими веществами. И еще разная дрянь, которую под ковер замели. Ты туда не поедешь. Точка». Мама с Натахой кивают в такт моим словам. «Блин, дядь Саня, и черт же меня дернул тебя спросить!» Юлька так размахивает руками, что опрокидывает салфетницу, но даже не замечает этого. «Мама бы отпустила, а ты... Вечно ты все обламываешь!» Да уж, походу, субботний семейный обед не задался. Хорошо, Оля не поехала со мной в этот раз. Домашние дела у нее. Юлька слишком резко реагирует, наверное, все еще расстроена из-за того, что не случилось повтора. Ждала все-таки. Многие ждали, но 16-летки особенно. «Юля, я не могу позволить тебе ехать в этот гадюшник. Выбери себе другой подарок на Новый год». «Да не нужен мне другой. Затусить хотела с девчонками. Мы уже так здоровски все придумали, а ты... Вечно ты душнишь и все портишь, дядь Сань. Все-все тебе надо контролировать, аж кушать не можешь. Правильный такой, аж сколы сводит. Самому от себя не тошно?» Поджимаю губы. Знала бы Юлька, что случилось на острове, не считал бы меня таким уж правильным. Но семье я об этом случае не рассказывал. Для них и травма моя — банальный несчастный случай. О разговоре с Олегом я тоже никому не говорил. «А вот Олегу было от тебя тошно», — не унимается Юлька. «Он говорил, ты всегда его доставал. Это ты его допек в конец. Если бы не поучения твои бесконечные, он был бы сейчас с нами, никуда бы не ушел». «Юля, что ты несешь?» — испуганно рявкает Натаха. «Прекрати немедленно». «Что прекрати? Как я, так прекрати, да? Ты сама это говорила, сама, подружайке, когда думала, будто я не слышу. Говорила, что Сашка заигрался в папу, вздохнуть никому не дает без своего контроля. Олега вообще до ручки довел». Потому как Натаха вздрагивает, понимаю, Юлька сейчас не врет. Семейный обед непоправимо испорчен. Выручает вибрация телефона в кармане. Это клиент по делу о детях одарения. Надо принять звонок по-любому. «Александр, я решил лучше вам знать. Странная какая-то ситуация». «С вашей женой что-то случилось?» «Нет, тут все по-прежнему. Ушла в свою секту на очередную группу или что у них там. А вот мне сейчас звонили из Марии. Это детективное агентство такое, знаете его?» «Да уж, знаю». «Предлагали, чтобы я забрал дело у вас и передал им. Сказали, возьмут меньше, чем вы, а сработают быстрее. Сама владелица звонила, представляете?» «Ох, ё. Мария уводит нашего клиента? Но зачем? И как раз, когда у нас установились почти нормальные соседские отношения. Заказ не настолько жирный, чтобы стоило ради него ими жертвовать. Я бы понял, если бы речь шла о преступлении века и миллионах, но тут же мелочь, текучка. Или просто человеческие отношения ничего не значат для этой деловой стервы?» «Я, конечно, останусь у вас», — сообщает клиент. «Коней на переправе не меняют». «Спасибо за доверие. Сделаем все, чтобы оправдать». Вешаю трубку. Что же, хороший повод покинуть неудавшийся семейный обед. «Срочно надо на работу», — объясняю, натягивая ботинки в прихожей. Только возле машины соображаю, что вряд ли Мария окажется в офисе в субботу днем. Но да не возвращаться же к любимой и любящей семье. Скоро мы помиримся, бывало и не такое, но сейчас не хочу их видеть. Доеду до конторы, раз уж собрался. А то ли приходит сообщение, список покупок. Сметану и йогурты следует взять во Вкусбурге, а картошку и курицу обязательно в Шестерочке. Эх, вообще не хочу, чтобы ко мне даже временно относились как к инвалиду, но как же несподручно с моей ногой разгуливать по супермаркетам. Сколько раз предлагал пользоваться доставками, но Олю они не устраивают. То овощи мятые привозят, то срок годности на исходе. Ладно, чего хочет женщина, того хочет Бог. хотя таскаться по магазинам поддостало, что уж там. Конкуренты сидят за новомодными прозрачными дверями, потому уже из общего коридора вижу на вешалке ярко-красное пальто Марии. Она на работе, причем, по всей видимости, одна. По крайней мере, стол секретарши пуст. Без стука захожу в начальственный кабинет. Мария отрывается от монитора и смотрит на меня в упор через свои стильные очки. Не похоже, что она удивлена моему внезапному субботнему визиту. Какого черта? Решаю обойтись без прелюдий. Расскажешь мне, что ты творишь, а главное, зачем? Раз такой умный, почему спрашиваешь об очевидном? Мария невозмутимо пожимает плечами. Деньги есть деньги, Саша. Когда деньги говорят, все прочее молчит. Да ну брось, Мария, я знаю ваши обороты. Там не та сумма, чтобы мараться. Вам сейчас нужны заказы, но не до такой же степени. Чего ты на самом деле добиваешься? Мария встает из-за стола, обходит его, приближается ко мне. Даже в субботу она заявилась в офис в черном деловом костюме и белой блузке. Костюм, хоть и закрытый, великолепно облегает фигуру. Белый воротничок блузки выглядит по-монашески и оттого парадоксальным образом пикантно. И что еще странно, сейчас она одного со мной роста. На ней не обычные шпильки, а туфли без каблуков. «Наверное, я поступила неправильно», — медленно, тягуче говорит Мария. «А ты всегда поступаешь правильно, Саша? Неужели тебе ни разу в жизни не хотелось сделать что-то неправильное?» «Да что ты можешь знать о по-настоящему неправильных поступках, чистенькая городская бизнес-леди?» На какой-то миг воздух передо мной словно бы дрожит, и вместо голубоглазой брюнетки с точеными чертами я вижу совсем другую женщину. Пустоглазую, белесую, отвратительную и бесконечно желанную одновременно. Морок тут же развеивается. Передо мной, конечно, Мария. Сквозь духи, лаванда и мята пробивается острый запах ее тела. Она медленно расстегивает строгий пиджак. Сквозь тонкую блузку просвечивает ярко-красное белье. «Просить прощения я не буду». Голос Марии становится хриплым. «Но могу прощение заслужить». Она плавно опускается передо мной на колени и приоткрывает яркие губы. Отчего-то важно именно в эту минуту оставаться предельно честным с собой. Мария, безусловно, привлекательная женщина, но я отнюдь не ослеплен, не поражен, не теряю над собой контроль. Я сделаю то, что хочу, и так, как хочу. Усмехаюсь краешком рта. Может быть, позже. Пару секунд наслаждаюсь мелькнувшей в голубых глазах растерянностью. Потом беру женщину за собранные в строгий пучок волосы и очень медленно тяну вверх. Марии не остается ничего, кроме как подняться с колен. Целую ее в губы, затем разворачиваю спиной и задираю облегающую роскошные бедра юбку. Так она сможет опереться руками о стол, даже навалиться на него, когда понадобится. Я знаю, понадобится. Разлетаются документы, рассыпается канцелярская мелочь, летят на пол дипломы и грамоты. Нам обоим на это плевать. «Сегодня удалось попасть в канцелярию детей одарения», — отчитывается Ксюша. «Для собрания чашек не хватило. Принесли оттуда. Я потом навязалась помочь вернуть их назад. Там сейф еще стоит и архив. Применила дар. Нет там ничего из нашего списка. Это точно, Саша. Комната небольшая, я бы учуяла». Киваю и вычеркиваю на распечатанной карте Дома культуры, где дети одарения арендуют целый этаж, еще одно помещение. Выходит, последнее. За неделю наша Матахари проникла везде. В классы, столовую, кладовку, туалеты, включая мужской, и вот сегодня в канцелярию. Получается, вещей, пропавших у моего клиента, в офисе детей одарения нет. Но это еще ничего не значит. Их 100 раз могли вывести куда угодно. Расскажи, что там в целом происходит. Да знаешь, Саша, ничего такого особенного. Йога, медитации, групповые занятия, терапия. Пожертвования добровольные, Ни разу никто не то что не потребовал денег, но даже и не напомнил. Сейчас запускают программу помощи бездомным, набирают волонтеров. Люди разные, многие совсем простые и небогатые, но никакого криминала я там в упор не вижу. Замечаю, что веки Ксюши под не особо аккуратно нанесенной косметикой припухли. «Ксюша, ты плакала? Что-то случилось?» Сотрудница отводит глаза и пару секунд колеблется, потом говорит. «Я сейчас у них была на группе для людей с проблемами в семье. Ведущая предложила мне высказаться, вот я и расплакалась». «Не стоит говорить о личных проблемах в таких местах. Эти сведения могут использовать, чтобы манипулировать тобой». «Я знаю, но там все так искренне рассказывают свои истории. Я поняла, что не только со мной это все происходит. Многие проходят через такие же вещи и даже еще похуже. И когда спросили меня, сначала я не могла говорить, только плакала. А потом все-таки рассказала. Поделилась, как там говорят. И никто не сказал мне, что я виновата сама. Жирная, запустившая себя дура». Ксюша всхлипывает. «Тебе пытались навязать какой-то план действий?» «Нет, по правилам группы советы давать нельзя, только выслушивать, что у кого накипело, и сочувствовать. Все сказали, что понимают меня, и это тоже просто правило группы, но они ведь и правда понимали, они же прошли через похожие. Саша, мы точно должны продолжать вести это дело. Я понимаю, каждый заказ важен, но...» «А что не так с этим делом?» «Там... После меня как раз выступала жена заказчика нашего. Сказала, муж ей изменяет, в этом она уверена. И еще она считает, что вещи украл он. Именно те из нашего списка. В полицию обращаться не хочет, собирается с духом, чтобы развестись. Говорит, брак с самого начала не был идеальным. Но она надеялась, что как-то все устаканится, а вместо этого дошло до воровства». «Саша, а вдруг этот крендель правда сам украл цацки, а нас нанял, чтобы жопу себе прикрыть? Мол, я так искал. Было ведь такое уже?» «Всякое было. Но заказ есть заказ». «Может, ты, ну, свой дар применишь, чтобы правду узнать у заказчика?» Открываю рот, чтобы сказать Ксюше «не лезь не в свое дело», но успеваю остановиться. Она ведь просто пытается помочь в меру своего разумения. Такое надо поощрять. Спасибо за совет, подумаю. Пока продолжай наблюдение. Все-таки ты настоящий мужик, Саша. Не то что вся эта слизь. В голосе Марии звучат грустные нотки. Хотя, казалось бы, с чего грустить? Как же она красива сейчас в расстегнутом пиджаке, надорванной, случайно так вышло, блузки и уже строго одернутой юбке, под которой, как я теперь знаю, настоящие чулки с подвязками. После того раза у меня и мысли не было, что он не окажется единственным. Разовой, как говорится, акцией. Но Мария продолжала провоцировать, дразнить, соблазнять. А так как второй, третий и все последующие разы уже, по сути, ничего не меняли, ну, я так думал тогда. Вернее, не то чтобы я особо думал в такие моменты. Секс каждый раз был быстрым и яростным. Ей нравится пожестче. Да и мне на самом-то деле тоже. Иногда. С Марией. Похоже, само собой это не закончится. Нам все равно работать еще, если не вместе, то близко друг к другу. Пора, наверное, расставить точки над «ё». «Ты же умная, красивая, успешная женщина. Ну зачем тебе обычный мелкий предприниматель?» «Ты необычный, Саша. Я никогда не встречала таких, как ты. И дело тут не в успехах и статусе, и даже не в твоей награде. Хотя этого одного было бы достаточно, чтобы выделить тебя». «Какой еще награде?» «Той, за спасение девушек. Вот видишь, ты и не помнишь. Для тебя это так естественно. А я больше не знаю никого, кто вот так рискнул бы собой ради совершенно посторонних людей. И даже не считал бы это чем-то особенным». «Разве не любой поступил бы так на моем месте?» «Как сыщик, ты должен лучше разбираться в людях. Да практически никто так не поступил бы. По крайней мере, я не знаю таких людей. Но при всем этом героизме есть в тебе и что-то животное, дикое. От этого у меня крышу сносит». Быстро отвожу глаза. «Сильный зверь, хороший. — сказала тогда бешеная сука Лора. «Нет, ее голос не звучит в моей голове. Она не зазомбировала меня. Мое притяжение к красотке Марии не имеет ничего общего с тем, что случилось там, на острове, когда я полностью потерял самоконтроль. И все-таки после острова грань между человеком и животным во мне будто бы стала тоньше. Не знаю уж, в чем тут дело, в Лоре с ее воздействием или в том, что я забил человека прикладом, хотя мог бы решить все даром». Мария как бы невзначай закидывает ногу на ногу, и мое тело отзывается с энтузиазмом. «Нет, решительно пора с этим завязывать». «Мария, ты же знаешь, что я живу с любимой женщиной. Мы собираемся пожениться, я усыновлю ее ребенка. Ты очень красивая и классная, но это ничего не изменит. Нам лучше...» Мария прикладывает палец к моим губам. «Я знаю все, знаю, и не претендую ни на что. Знаешь, мне ведь и правда никто не нужен. Отношения, вся эта ерунда. Но побыть вот так, без обязательств, с настоящим мужчиной... Какой же кайф! Да и ты же кайфуешь. Зачем отказываться?» Мария чуть откидывается назад. Грудь вздымается под скомканной тканью блузки. У меня были аргументы, зачем отказываться, но как-то они враз вылетели из головы. Она улыбается краешком рта и надевает очки. Садится на стол, скрестив длинные ноги. Мелькает край чулка. Хороша чертовка и знает об этом. «Ну и раз уж ты все равно пришел...» Мария вдруг строит деловое лицо. «Раскопала вот на досуге пару деталей по твоему делу. Тому, которое не получилось у тебя увести. Интересно?» «Да. Нашла что-то об этой секте? Детях одарения?» «Не о секте. При всем уважении к твоим заслугам, Александр, сейчас ты ведешь себя непрофессионально. Клиент не сомневается, что пропажа ценностей — прямое следствие того, что его жена связалась с детьми одарения. Ему простительно, он лицо предвзятое и вовлеченное, но ты-то почему даже не рассматриваешь другие версии?» «Другие версии?» Как ни досадно, Мария, похоже, права. Может, и Леха прав. После острова и всего, что там случилось, я слегка зациклился на сектах. На губах Марии играет торжествующая улыбка. Она разворачивает монитор и кладет себе на колени клавиатуру. «А всего за пару часов анализа соцсетей можно выяснить весьма интересные вещи. Вот эта девица, Татьяна Кузнецова, у твоего клиента в друзьях. На его странице ее фотографий нет, а вот она их совместные фото у себя охотно размещает. Может, конечно, они просто друзья, говорят, бывает и такое, но вот эта трогательная открытка с днем рождения любимой совпадает с датой рождения клиента. Дальше. Совместные фото Татьяны с неким Андреем Кузнецовым. Подписано «Братик приехал, я так соскучилась». Но если поискать удаленные из профиля фотографии, вот этим скриптом, например, тут видно, что отношения у них отнюдь не братские. Вот, если остались сомнения. Фу, как же глупо такое публиковать. В интернет все попадает навсегда. Зачем любовница твоего клиента выдает дружка-однофамильца за брата? Что думаешь, гениальный сыщик?» С немыслимым трудом отрываю взгляд от обтянутых чулками бедер Марии и говорю. «Думаю, что ты все это уже выяснила». «А то. Фирма веников не вяжет. Если пробить этого Андрея по одной базе, закрытой для гражданских, не только у тебя есть знакомый в нужных местах. Мы узнаем, что 3 года назад он проходил подозреваемым по делу о грабеже, которое не дошло до суда. Медвежатник, то есть эксперт по сейфам, причем удачливый. На странице Андрея написано, что он оказывает услуги по ремонту электропроводки. А вот тут, в комментариях к посту подруги, жена клиента жалуется, что проводка в доме искрит. Но все в порядке, муж уже нашел электрика». «То есть все-таки муж стоит за пропажей?» «Эй, Шерлок Холмс, посмотри мне в глаза. Глаза — то, что выше сантиметров на 30. Вот так. Мне не жалко, но ты же тупеешь от того, что там видишь. Подумай, зачем мужу такие сложности? Он и так знал код от сейфа и имел к нему доступ. Надо сопоставить даты исчезновения драгоценностей с датами прихода электрика». «Женщина, как ты умудряешься быть одновременно такой сексуальной и такой умной?» «Секрет фирмы. Да разорви ты уже эту чертову блузку. Все равно выбрасывать».